А на дворе была весна. В лесу распускались дикие гиацинты, и на орешнике, словно капельки зеленого дождя, раскрывались почки. Как это ужасно — чувствовать весной, что вокруг тебя ничего, кроме холодных сердец. А вот на сетке, так трогательно распушившиеся над высиживаемыми ими яйцами, холодными не были. Их материнские заботливые тельца дарили жизни тепло. Кони жила с постоянным тревожным ощущением, что любую минуту ее может настигнуть обморок. Головки то и дело выныривали из-под желтых перьев, затем снова прятались, и, наконец, осталась только одна голова. Маленькие глаза-бусинки с любопытством выглядывали из-под огромного тела мамы. «Так хочется их потрогать», — проговорила Конни, осторожно просовывая пальцы между прутьями клетки. Но наседка-мать попыталась клюнуть ее, и она испуганно отдернула руку. «Вы только посмотрите, как она клюется! Да она просто ненавидит меня!» — воскликнула она удивленно. «Но я бы не сделала им ничего плохого!»